В одну секунду здесь окажется вся южная группировка войск короны. Это никак уже не повлияет на ситуацию, а лишь отсрочит неизбежное. Чистая математика, суровая правда холодных чисел. Здесь и сейчас, на нашем северном пятачке сопротивления суммарно сводной армии мы могли выставить общее число до 7000 мечей, в то время как пусть и в разрозненном состоянии, слегка оттянутый к югу войсками регулеров короны, нам уже противостоял эшелон 10-тысячного воинства. И если раньше северные просторы с лесами и необжитыми территориями казались бескрайними просторами, то теперь лес, исторгающий из себя племена диких пиктов, превращался в нашего врага, зажимая нас тем самым между молотом и наковальней. А союзник, который так плотно вязал по рукам Восточный фронт, сам тонул, захлебываясь кровью в своей внутренней войне, в итоге освобождая мощный армейский пласт стального кулака бестиаров. Не люблю повторяться, но это конец. Де-факто здесь и сейчас в течение буквально месяца на наш пятачок вольницы обрушится армада общим числом никак не меньше 20 с плюсом тысяч. Нас не просто раскатают, нас пройдут и не заметят, выжигая и вытаптывая землю, на несколько десятилетий обрушивая экономику, вычищая всю логистическую и фуражную базу, отбрасывая крестьянство в нищету, да формально уничтожая наши 5 баронств на корню. Нет, конечно, кто-то на что-то еще надеялся. Тот же Кингербальд дал дельную мысль, он своих девочек, а также семьи других фамилий сейчас на своих морских кораблях спешно отправлял далеко на юг, далеко и формально в никуда, далеко и по сути без надежды на будущее. Да, они спасутся, но глобальность картины такова, что уже к концу следующего года, скорее всего, короны уже не будет, а как следствие, не будет никакого протектората фамилиям мятежных северян, и удастся ли выжить семьям в этой обстановке, не факт. Притока денег уже не будет, укрывательством вряд ли кто станет заниматься на протяжении всей жизни тех же девчонок рыжего барона. Ну и как следствие, нищета, плен, скорее всего, неизбежная мучительная смерть с отсрочкой в год, максимум 2. Еще не начиная битвы, мы уже проиграли, еще не извлекая мечей из ножен, мы четко с тоской в сердце осознали, что чудес на свете не бывает. Здесь и сейчас мы все были живыми покойниками. Армейский лагерь кипел, метались посыльные и гонцы, спешно собирались бригады и взводы, кто-то куда-то бежал, кто-то что-то делал, всех охватила единовременная пока еще легкая паника, но вот того, что у кого-то были хоть какие-то тени иллюзий, я не наблюдал. От той картины уверенности, внутреннего спокойствия и желания стоять до конца не осталось ни у кого ни малейшего следа. Все, что сейчас пытались сделать бароны, это хоть как-то попытаться сохранить порядок в своих дружинах, ибо солдаты побежали первые с тонущего корабля. Ну а что, жить всем хочется, и ремесло солдата не подразумевает гибнуть без шанса на победу. В конце концов, будут другие короли, другие правители и другая армия, в которой нужны будут солдаты, и что уж тут поделать, коли здесь и сейчас судьба подписала всем, не глядя, приговор, геройски принимать участь, ложиться грудью на амбразуру, за что, за чьи идеи и чьи идеалы, началась самая настоящая паника и смута. Народ откровенно и без дураков посылал всех своих отцов-командиров, хотя справедливости ради стоит сказать, что и те самые бывшие сержанты и командиры баронских гвардий также не стеснялись в выражениях, недвусмысленно давая понять баронам, куда они могут засунуть все те горячие и пылкие вассальные клятвы о любви, преданности и долге. 5 баронств, пиксквары, кингербальды, герцкальды, ну и нона сразу в лице 2 фамилий, все они были смертниками, все они были обречены на казнь, так как магистрат бестиаров не простит северу заминку в 5 месяцев и всю ту кровь и нервы, которые они попортили им здесь, на севере. И это понимали все. Каспри вздулся суетой. Строительные артели, не дожидаясь расчета, снимались длинными эшелонами фургонов, уходя с поля грядущей резни. Уходили гномы, эвакуируя семьи и бросая свое еще недостроенное детище в лице подземного города. Купцы старались спасти самое ценное барахло, втридорога фрахтуя речные суда, чтобы успеть вывести хотя бы частично и выборочно наиболее ценный товар. Наступило время легкой анархии, воровства и беззакония, каждый пытался выжить. Каждый пытался минимизировать свои потери в кошельке и имуществе. Ну а что делал я? Правильно, вытолкал маленькую лодочку на водную гладь, взял спиннинг в руки и тихо предавался радости рыболовства, думая и пережевывая последние печальные новости. Тут ведь какая штука вырисовывалась. У меня на руках новое имя, У меня на руках титул и чистая совесть перед новыми правителями. Для них я никто и звать меня никак. А старые скоро все умрут. Казнят Паскаля, вырежут практически все поголовье магов и защитников. Хоть это и будет нелегко, но с опытом рыцарского ордена вполне реально. Наступит эра новых правителей. Жизнь простых смертных на этом не закончится. Я вполне в силах уйти на покой, начав все с нуля, совершенно наплевав на обязательства и те надежды, которые возлагал на меня Фенор. Да и собственно, не видел я выхода особого из всей этой ситуации. Кто я в конце концов? Миссия. Я же не могу по щелчку пальцев исправить весь этот бред. Но, всегда есть какое-то внутреннее но, так и у меня душа была не на месте. Я хоть и потерял все свои труды и земли, но не мог просто так смотреть, как все это будет втоптано в грязь армейским сапогом. Было жалко, было банально жалко своих прошлых трудов, тех высот, которых добился местный народ, успевший поднять голову из беспросветной серости и грязи. Всего этого было жаль. В очередной раз тяжело вздохнув, смотал снасти, вставил весла в уключенный и неспешно погреб на своей лодчонке к берегу, где меня поджидал небольшой вазок с лошадкой и хмурой в последнее время алхимик, все еще с обидой припоминающий мне свой полет из окна гостиницы. На Нону мне было наплевать, хотя нет, вру, конечно, была какая-то горечь и тоска в груди. Баронство было откровенно жаль, но больше всего сердце было не на месте при мыслях о Германе. Парень пропадет, как сюзерен всех пяти баронств и формальный владетель всей этой земли, мальчишка огребет по полной, и ладно бы за дело, а то даже толком и пожить, повоевать не успел. Естественно, юношеский максимализм бурлил у него в одном месте ворохом надежд и чаяний, что все будет хорошо, только вот реальность, увы, куда как жестче и прозаичнее детских фантазий. Лодочка ткнулась носом в берег, и я, немножко напрягшись, вытянул ее поглубже на отмель, дабы ее не унесло. Рыбу я отпускал, так что, кинув на плечо снасти, уже через минуту грузился в повозку. Был полдень, серость с неба разогнал прохладный ветерок, и хотя солнышко ярко блистало в голубом океане небосвода, под курточку уже приходилось поддевать что-нибудь, дабы не застудиться. Потряслись по дороге в Касприв. В гостиницу не хотелось, Алю было все равно, где бродить, уткнувшись в книгу. Ну а я решил проведать своего друга, мысли о котором не давали мне покоя. Демирт упрямо не желал слушать доводы разума, полностью игнорируя варианты с бегством. Явно дурное воспитание господина Ло сказывалось, маленькому монаху вообще все было до балды, он либо медитировал, либо колотил врагов своей кия палкой. С графом и его ребятами я пока расстался, все же абстрагироваться полностью от творящейся вокруг вакханалии не стал. Вампиры в статусе разведгруппы у меня колесили по баронству, незримыми тенями выхватывая дополнительную информацию. Именно благодаря гнезду вампиров я был предупрежден о новом акте марлезонского балета, а именно о группе посетителей, некогда моей вотчины, что инкогнито передвигались по глухим местам баронства. Маг еще в утреннем мареве выцепил своим поисковиком легкие неверные тени в сопровождении меня любимого от города до нынешнего местоположения. Гости не спешили выходить на контакт, все было ненавязчиво, и если бы не маг, я скорее всего даже бы не подозревал о ведущейся за мной уже который день подряд слежке. Ну да, как не готовься, а когда тебе в твой открытый вазок с одной из веток низко нависающего дерева грациозно спрыгивает черная пантера, увешанная грудой смертоносных мечей и кинжалов, волей-неволей, но вздрагиваешь. Тихо, мягко, Аль даже не сразу осознал за чтением книги, что мы с ним приобрели нежданного пассажира, а слуга-извозчик, сидящий к нам спиной, так вообще не заметил этого. «Добрый день», — поздоровался я, учтиво склонив голову. Аль был тоже учтив до невозможности. Смертельная грация необычайно подвижного и ладного тела, затянутого в черные одежды, прошитые вороненой проволокой с накладками стальных, также затемненных пластин, дышала смертельной опасностью. Глухая маска полностью скрывала лицо, оставляя нашему взору лишь блеск умных и не менее острых, чем ее кинжалы, глаз. Впрочем, кинжалы практически сразу ушли в ножны, а фигура все так же молча продолжила внимательно изучать меня, взвешивая все мои достоинства и недостатки на весах незаурядного внутреннего интеллекта. «Здравствуй, Улих!» Рука фигуры мягко потянула маску с лица, а мы с алхимиком как зачарованные смотрели, как переливом нефти с отблесками голубых искорок по плечам фигуры водопадом из-под ткани распадается грива черных волос, открывая нашему взору восхитительные черты нечеловечески красивого лица темной эльфийки. «Вау!» – вслух огласил мои мысли молодой алхимик. «Это действительно было вау, и даже больше. Эльфийка была прекрасна, чего уж тут греха таить. И если виденные мной до этого льес-эльфы из Дома Солнца вызывали своей красотой некий ореол холодной отчужденности, то прекрасная представительница Дома Луны просто источала своим ликом жар потаенной агрессии, некий ореол эмоциональной несдержанности, сумбур пламени страстей. Даже не знаю, как объяснить, какая та мимическая предрасположенность была заключена в этой композиции, кричащей о том, что человек взрывоопасен. Позвольте представиться, господа». У нее даже улыбка вышла насмешкой. «Тайшина, уполномоченный представитель народа Дьес-эльфов, Дома Луны в Финаре. Нам, думаю, лишний раз сотрясать воздух своими именами без надобности, постарался я вернуть любезностью свою надменно вскинутую бровь. Чем обязан визиту такого высокопоставленного должностного лица? Долгом перед Отечеством». Улыбка эльфийки была столь хищной, что захотелось волей-неволей отпрянуть от нее. «Или господин барон уже забыл договоренности?» «Господин барон не забыл». Я сморщил нос, демонстрируя все свое глубинно-душевное фи вопросу, поднимаемому этим послом, посланцем, посланницей. «Однако же, сударыня, кардинальное изменение политической обстановки, а также то, что мои долги и проценты принадлежат не вам, позволяют мне вновь вернуться к вопросу, с которого мы, собственно, и начали диалог с вами. Вам лично какого хрена от меня надо?» Повисла недобрая тишина, нарушаемая лишь скрипом колес повозки да нервным сглатыванием кома в горле опешившего от моей наглости Аля. «Весьма опрометчиво с вашей стороны, юноша, в подобном ключе начинать разговор с представителем Дома Луны». Рука женщины легла непринужденно, но недвусмысленно на рукоять кинжала. «Думаете, ехидна во мне заставила меня расплыться во все свои 72 зуба? Адель, радость моя, у нас тут легкое недопонимание возникло, ты бы не посмотрела, чем можно помочь?» Адель посмотрела, отчего квелая лошадка, запряженная в возок, испуганно заржала, а бедный алхимик вжался в сидушку, пытаясь раствориться на месте вместе со своим балахоном. Даже так, ни грамма смущения и тем паче испуга не промелькнуло на лице темной эльфийки, когда нас обдало потусторонним холодом смерти и накрыло сумраком призрачной мглы. «Но дело в том, что ваш долг, сударь, передан мне господином Лауриканом, а вы, господин барон, тут и здесь, а не там и сейчас, именно на случай вот таких внезапных изменений политических обстановок и иных форс-мажорных обстоятельств». Вскинутая бровь на прекрасном лице госпожи Тайшины ознаменовалась легким мерцающим светом небольшого кулона, появившегося у нее в руках, а также болезненным стоном призрака. «Улих», — простонала на ментальном уровне Адель, — «мне не подобраться к ней». «Занятно». Я встрепенулся, направляя все мощности мака на скан амулета в руках Дьес-эльфы. «Именно так, мой юный друг». Амулет скрылся в одеждах так же внезапно, как и появился, развивая сумрак Адели, явно причиняя тем самым ей боль, отчего у меня выступила легкая испарина на лбу. Все же я ожидал, что этот козырь будет куда большим аргументом в моей игре с эльфами. Она еще какое-то время буровила меня своими бездонными темными колодцами глаз, прежде чем продолжила свою речь. «Очевидное всем, барон, как правило, самое ошибочное. Насколько сильно вы цените свою свободу? Финор организирует, это факт, смена династии — вопрос времени. Однако с позиции своего опыта мне кажется, что не все еще карты разыграны». «Понимаю». Я кивнул ее словам и своим мыслям, что хороводом кружились в голове. «Что именно вы, сударь, понимаете?» Она слегка подалась вперед. «Эльфийским домам невыгодны фанатики у трона», — озвучил я несказанное. «В опале окажутся все, даже льес-эльфы не смогут отсидеться. Весь их многовековой труд по облагораживанию себя любимых на северной оконечности континента пойдет на смарку. Приятно видеть столь острый ум в столь юном теле». Эльфийка тихо рассмеялась. «Сколько жизней у тебя уже, сеньер, на счету? Сколько не есть, все мои». Сморщился я как от лимона. «Эльфийские дома вступят в эту войну? Эльфийские дома уже в этой войне». Она пожала плечами. «Со мной сюда направлены два темных гранд-мастера. Тебе нужно объяснять, какого зверя мы выпустим на волю, если люди сами будут не в состоянии урегулировать вопрос с этим северным клочком земли. У тебя есть разрешение дома солнца? Я удивленно вскинул бровь. Льесельфы разрешат мастерам луны утопить тут все во тьме некротики? Именно. Она кивнула моим словам. Им не с руки кровью пачкаться перед человечеством, а дом луны всегда был страшилкой для вашего племени. Я откинулся на спинку сидушки, прикрывая ладонью глаза, как бы показывая, что мне нужна пауза для размышлений. Хороший получается калинкор. Делай, что хочешь, костьми ложись, но спасай, выручай, иначе в дело войдут серьезные игроки. Даже представлять не хотелось, что некроманты могут сделать на богатой войной и смертью земле. Не хотелось, но мозг упорно рисовал армии у мертвей и еще чего похуже победно шествующих по моим некогда землям. Ну да, как ты понимаешь, главный вопрос это даже не спасение короны Фенора. Эльфийка нарушила мой мыслительный процесс, томно потянувшись. Наш уговор был в том, что ты вытянешь навстречу императора. Он далеко. С нехорошим прищуром смерил я ее кошачье потягивание взглядом. Он ближе, чем ты думаешь, перешла она на более серьезный тон. Обстановка в самой империи более чем горяча. Пользуясь здравым смыслом и трезвыми рассуждениями, можно смело предполагать, что победа здесь и сейчас, утверждение на троне молодого короля для империи важны как никогда, так как другого союзника им уже не найти. Он приедет сюда? Спросил и тут же кивнул сам себе я. Обязательно, так же кивнула она. И ты, мой юный друг, должен будешь организовать нам рандеву. Организовать тихо, незаметно, в отдалении и без огласки, а главное, не облажаться, ибо видят боги, если ты напортачишь, уже некому будет вытаскивать твою задницу из лап смерти. Я лично тебе гарантирую совершенно, вот совершенно нелегкую и небыструю смерть. Как мило с вашей стороны, невесело усмехнулся я. Думаешь, она рассмеялась. Ну-ну, взгляд у нее получился острым и многообещающим. Не прощаюсь, барон. Она грациозно встала. А говорю до свидания, надеюсь на ваше благоразумие и здравый смысл. Она соскользнула черной молнией в придорожные заросли, скрываясь из виду столь же стремительно, сколь и появилась, оставляя нас с алхимиком в подвешенно взволнованном состоянии на обратном пути в Касприв. Ульрих нарушил наше молчание Аль уже в номере нашей гостиницы. Это слишком сложно все, боюсь, тебе лучше бежать, не бойся. Я смерил его долгим тяжелым взглядом. Наше время бояться уже закончилось, пусть теперь этим займутся другие. Но что ты можешь противопоставить целой армии мятежников? Аль недоуменно уставился на меня. Ты представляешь себе этот поток, всю эту армаду, что сейчас движется на нас? Что противопоставить? Я улыбнулся. Есть у меня кое-что, что я могу еще скрутить под нос всей этой нечисти. Аль заозирался по сторонам, предчувствуя неладное и явно правильно улавливая мой взгляд. Что же это? Несколько затравленно спросил он. Ты. Я расплылся в плотоядной улыбке. Ты, мой друг, остановишь это вторжение. Помню, в бытность свою молодую студенческую, когда сердце пылало страстью юношеского максимализма, когда принципиально важно было отморозить уши назло маме, не надев шапку, я выучил призабавный тезис, выхваченный мною из какой-то литературы, и звучал он, если память мне не изменяет, так, анархия, мать творчества. Освободившись от социального давления, люди естественно, начинают изобретать и творить, искать красоту и разум, плодотворно сотрудничать. На удобренной почве даже из самых маленьких семян вырастают большие деревья с великолепными плодами.